Простаки и циники. Сегодня может быть странно, что этот фильм, забавный, лирический, элегический, эксцентрический и бесконечно далекий от того рода искусства, который мы с почтительным трепетом именуем сатирой, при появлении в 1982 году был встречен начальственной яростью. Режиссер Михаил Казаков по горячему следу записал, что ему было сказано тогдашним телевладыкой Сергеем Лапиным, чье могущество опиралось на личную близость к Брежневу. Такие картины делают только люди, сбежавшие в Тель-Авив или Америку. Вы с Зориным не можете сказать «Долой, Красный Кремль!» и делаете такие картины. Это гадость. Я посмотрел эту мерзость. Вы извратили образ фронтовика. Имелся в виду, комментирует Казаков, милейший Сава в исполнении Вити Борцова. Это все ужасающая пошлость. И так далее в том же духе. Я иногда вставлял вопросы. Он — это какой-то Зощенко. Я — почему какой-то? Ну, я имею в виду, что, по-вашему, со времен Зощенко ничего не изменилось. Казалось бы, странно. Персонажи «Покровских ворот» совсем не из тех, чье комическое изображение должно вызывать у властей обиду. Уж на что долго роман «Золотой теленок» числился по разряду клеветы на нашу родную действительность, но не было случая, чтобы Ильф или Петров получили тычок свыше. Зачем, дескать, оскорбили интеллигенцию образом Васисуалия Лоханкина? Сами интеллигенты обижались, что было сущей глупостью. Способность к самоиронии — непременное свойство настоящего интеллигента. Обижаются только выскочки и перерожденцы. А тут, если в знаменитой Воронье Слободке в компании бывшего князя, бывшего камергера, черносотенца и прочих лиц непролетарского профиля затесался лишь один гнилой интеллигент, то здесь они сплошь таковы. Напомню, в первую голову Лев Евгеньевич Хоботов, редактор поэтических переводов с романских языков. Вы слыхали о менее общеполезной профессии, у которого в точности, как у Лоханкина, с уст не сходят стихи. Безграничная недотепистость, воплощенная неприспособленность к жизни, плюс сомнительное происхождение. Правда, Лев Евгеньевич вроде бы не совсем ловится, но играющий Хоботова актер по фамилии Равикович не оставляет сомнений насчет пятого пункта. А куплетист Велюров, этот полпред эстрады, пародия сразу на всех народных любимцев былых лет, Шурова и Рыкунина, Нечаева и Рудакова, Илью Набатова. В общем, тоже не от станка. А сочинитель его идиотских куплетов, писатель Соев, а медицинский работник Людочка, хоть не шагнувшая дальше среднего специального, но как-никак представляющая собой само милосердие. А и так далее. Все смешны, и все из той социальной сферы, над которой смеяться и даже глумиться разрешено было всегда. Так что начальству как будто гневаться не на что, зато интеллигентам-шестидесятникам, пожалуй, можно бы и обидеться в виде исключения, потому что над кем смеетесь, и, главное, над чем, не слишком ли авторы зашутились. Вопрос не совсем риторический, если вспомнить температурные перепады пресловутой оттепели. Из жары да в холод, казалось, еще чуть-чуть, и в сибирский или мордовский. Да и не казалось, при Хрущеве за политику в лагеря шли косяками. Вообще ведь приметы оттепели не только реабилитация сотен тысяч гулаговских узников, но и разрушенные церкви. И хрущевский кулак отнюдь не метафорически занесенный над головами интеллигентов. И поношение обголенной фульки, как говорят Никита Сергеевич, учиняя в манеже погром, перекрестил обнаженную фалька, и организованная охота на Виктора Некрасова, и неотвратимо грядущий крах нового мира, голубая книжка, которого вложена режиссером в руки Хоботова как опознавательный знак оттепельного интеллигента, и газетные поношения Вертинского для неуспевающих студентов. Он же сочинитель белогвардейских мелодий, которые и создают в Покровских воротах ностальгический фон. Когда начальственный гнев поутих, и фильм, кое-что потеряв по дороге к телеэкрану, все-таки увидел свет, Давид Самойлов послал своему другу Казакову из эстонского Пярну, где жил последние годы, домашние шуточные стихи. «Я Покровские ворота видел, Миша Казаков, и взгрустнулось мне чего-то, милый Миша Казаков. Ностальгично, романтично эта лента, милый мой. Все играют в ней отлично, лучше прочих броневой. В этом фильме атмосфера непредвиденных потерь. В нем живется не так серо, как живется нам теперь. В этом фильме перспектива та, которой нынче нет. Есть в нем подлинность мотива, точность времени примет. Ты сумел и в водевиле, милый Миша Казаков, показать года, где жили мы без нынешних оков. Не пишу тебе рецензии, как Рассадин Станислав, но без всяческих претензий заявляю, что ты прав, создавая эту ленту не для прочих эмков. И тебе, интеллигенту, слава, Миша Казаков. Очаровательный самойловский юмор, его грациозное ерничанье не очень-то и пытались скрыть печаль. По тем временам, по тем людям, даже по тем дурацким иллюзиям, которым при его мощном уме Самойлов как раз был склонен меньше многих, если не всех. И ведь действительно, фильм, который я прагматично использую как наглядное средство, при всем комизме своем, а возможно как раз благодаря комизму, выявил нечто весьма характерное для того времени, для его настроений, в частности, литературных. Что именно? Тот же Хоботов, белый клоун, на которого валятся все шишки, это словно бы оправданный в асессуале Лоханкин, вернее, его множественный прототип, российский интеллигент, которого именовали то гнилым, то размагниченным, то и вовсе паршивым. А страх Хоботова перед жизнью, чему Зорин с Казаковым сочувствуют, и что не мешает им довести его до степени комического абсурда,